Межи. Однажды в одном большом красивом городе Петербурге произошло интересное событие, свидетелем которого была я. Началось все с объявления о том, что в Доме ученых на открытом семинаре молодой доцент-историк Молчанов сделает доклад о своих выдающихся открытиях в области истории и необыкновенных находках, которые он совершил. Дождливым, хмурым вечером, столь свойственным нашему славному городу, ученые отовсюду стекались в свой любимый клуб по интересам. Народу было много, потому что их молодой коллега был уже известен в широких кругах своими работами и открытиями. Он сам вырос в археологических экспедициях и продолжал организовывать их для нынешних школьников и студентов. Он был задвинут на своих славянах и искал их следы повсюду. Его знания из области древней истории накладывали отпечаток на его образ жизни и мышления, на его круг общения. Друзья прозвали его «Волхвом», а за его необыкновенный ум и проницательность дали еще одно прозвище – «Осмосмысл». Это прозвище, означающее «мудрый», имеющий 8 смыслов, умов, вообще-то было заимствовано у древнерусского галицкого князя Ярослава. Но «Осмосмысл» принял его как свое второе имя. В этот раз доцент Молчанов поставил на пюпитр для обозрения большую старинную книгу. Кожаный ее переплет, хорошо сохранившийся, указывал на то, что книга древняя. На почерневшей от времени коже обложки все же можно было разглядеть множественные древние символы веры наших прародителей, славяно-ариев. Но сами страницы книги были пусты, хотя что-то при перелистывании пергамента давало пищу для размышления, надежду на проявление чего-то таинственного и необыкновенного. Молчанов начал свой доклад. «Начну с истории находки этой интересной книги и еще одного предмета, с которым я вас познакомлю позже во время доклада. За этими находками мне не пришлось ехать за 39 земель. Они сами, как говорится, меня нашли, словно были положены для меня кем-то. Есть у меня старинное родовое имение в районе Старой Ладоги. Свалилось оно на меня нежданно, негаданно. Умирал мой дальний родственник. Прямых наследников у него не было, но тем не менее наследников у него было много. Он помнил всех, кто хоть как-то принадлежал к его старинному дворянскому роду, роду Молчановых. Старик собрал нас всех вместе, чтобы мы посмотрели друг на друга, может быть даже в первый и последний раз. Он объявил, что каждому достанется из большого наследства. Мне же он оставил старинное родовое гнездо Молчановых. Я оказался старшим в роду. Усадьба была в плачевном состоянии и требовала срочного ремонта. Надо было безотлагательно укреплять фундамент. Земля, неравномерно под ним просев, образовала такие страшные дыры, что требовалось инженерное решение. Решили до основных работ подпереть чудом державшийся дом сваями, и при откопке земли под фундаментом был обнаружен прогнивший деревянный сруб, а в нем сундук. В сундуке обнаружился зашитый в несколько слоев кожи, залитый воском клад. Когда его вскрыли, то там-то я и обнаружил эту книгу. На книге лежал наус, вот он. С этими словами доцент Молчанов продемонстрировал плетеную изо льна узду с тяжелой бронзовой подвеской. Я смело могу утверждать, что это не просто старинные предметы дохристианского периода. Эти предметы древние. Они столь древние, что и самого понятия христианства еще не существовало. То есть вы хотите сказать, что это предметы славянского обихода эпохи неолита, когда и понятие славяне еще не существовало, произнес профессор Ильин, большой знаток и специалист русской истории. Книга даже пустая, потерявшая краски, свидетельствует о наличии письменности. Не комиксы же издавали предки древних славян. Рукописного издания в таком виде этой эпохи просто не может быть. Потому что первые источники древнерусской письменности, сами о себе свидетельствующие в истории, зафиксированы лишь с 8-9 веков от Рождества Христова. Следовательно, то, о чем мы сегодня говорим, просто ошибка, либо попытка фальсификации. Я вас очень бы попросил, уважаемый профессор, дослушать до конца мое сообщение, а потом мы вместе сделаем соответствующие выводы. Мягко, с улыбкой ответил Молчанов. Я хорошо знаю, что мои находки – это вещественные источники, и что вещественные источники, в отличие от письменных, не содержат прямого рассказа об исторических событиях. Я также знаю, что основанные на них исторические выводы являются результатом научной реконструкции. Позволю себе вернуться к своему сообщению. Так вот, рассматривая эту книгу, изучая ее, я пришел к выводу, что это живая книга. В ней дремлет свет, иногда проявляясь мягким излучением. Временами книга звучит. «Ну это просто мистика!» – послышались возмущенные голоса в аудитории. Молчанов же, выждав паузу, продолжил свой доклад. Вместе найденного мною клада были найдены также другие предметы бытового обихода, украшения, глиняные фигурки. Хочу обратить ваше внимание, что слой, который мною был затронут, уже как профессионалом, судя по залеганию глин, намного старше разработанных на сегодняшний день в Старой Ладоге. Зал загудел. Старая Ладога – это такое место, где возможно все. Это фальсификация. Славяне появились здесь, возможно, в 5-6 веках. Нет ни одного письменного источника. Молчанов несколько раз позвонил в колокольчик, призывая к тишине. Наконец, возбужденный зал умолк в ожидании следующих сенсаций. Задумывались ли вы о свидетельствах существования, которые, как вехи во времени, расставили некогда проживавшие на земле народы и племена? Приходили победители и поглощали побежденных. Бывало, что побежденные растворяли в себе победителей, но свидетельства письменные, устные, материальные в любом виде сохранялись, будь то сказка, будь то орнамент, поверье, обряд, обычай, даже манера разговаривать, одеваться. Что-то предательски да выскочит. Большинство народов может проследить, на чьей территории обосновались их предки. Только не восточные славяне, они как с неба свалились на матушку-землю. Тем не менее, северные народы, жившие в более суровых условиях, оставили свидетельство о себе. Сохранилась их культура, вера, обряды. А у нас на территории до 1-2 веков чистота. И это в том мире, где происходила одна за другой смена эпох и цивилизаций. Имение, которое мне досталось в наследство, расположено не в самой Старой Ладоге, как я уже говорил. Оно находится в районе Старой Ладоги. Смело, конечно, заявлять, не произведя более тщательных раскопок, что мой дом построен на месте древнейшего городища. Городище, которое намного старше раскопанного в самой Старой Ладоге. Но я могу предложить вам проверить это все вместе, коллеги. Предлагаю открыть вам наших предков, славян-ариев, которые жили во времена Ветхозаветного Вавилона на территории нынешней России. Начался жаркий диспут. Всем хотелось высказаться, все имели свое мнение по этой теме. Один оппонент сменял другого, и никто не обратил внимания на следующее событие. Книга, поставленная на подставку, вдруг ожила, задышав светом и удивительным гармоничным звуком. Звук все нарастал, но спорящие ученые-мужи, перекрикивая его, продолжали научный спор. На открытой странице из золотистого тумана стала проявляться человеческая фигура, и вот уже появилась прекрасная девица, облаченная в богатые княжеские одежды, с венцом на голове. Она счастливо улыбалась. Девица протянула руку ладонью вверх, и легкий светящийся туман образовал маленькое солнце на ее ладони. Солнце стало кружиться все быстрее и быстрее. Отделившись от ее ладони, оно влетело в нашу аудиторию. Молчанов, как завороженный, стоял и смотрел на происходящее. Он протянул ладонь солнцу, и оно растворилось в нем. «Солнце мое, любовь моя, я здесь!» – послышался тихий шепот. Молчанов смотрел на зал, на ученых. Его взгляд выражал полное недоумение, изумление от присутствия здесь, среди нас. «Иду к тебе». Он стал терять очертания, словно растворяясь в воздухе, превращаясь в золотистый туман. Этот туман облаком влетел в книгу. И тут, наконец, кто-то обратил внимание на книгу. «Смотрите, она светится!» Мы подошли к книге и открыли ее на первой странице. Там были изображены княжеские покои, князь и княгиня у колыбели новорожденного ребенка, дворяне, окружавшие их. К ним подошли волхвы, чтобы предсказать судьбу ребенка, одарить его всевозможными дарами. Они держали в руках ларцы с драгоценностями и большую книгу. Старый волхв что-то вещал. В его руке был наус, который только что демонстрировал доцент-историк. На следующей странице мы увидали, как маленькая девочка, княжна, в своем сиянии, подобное солнцу, скачет на златогривом коне по крутому берегу, спасаясь от погони. За ней гналась свора нечисти. Перевернув страницу, мы увидели, как она сражается с этой нечистью, сняв со своего коня наус, и как на подмогу к ней спешит Витязь, внешне похожий на Молчанова. Еще страница, и на ней тот самый Витязь клянется князю в верности. Он присягает ему, встав на одно колено и целуя меч государя. Верно служил князю Витязь, много славных дел совершил он. Нес дозор, защищая границы от нечестивых посягательств, помогал оказавшимся в беде людям. Потом мы увидели, как княжна и Витязь встретились через несколько лет. Княжна выросла и превратилась в красавицу. Следующая страница. Свадьба молодой княгини и Витязя. А потом, под большим венцом солнца, сияющая светлая страна, в которой живут красивые, счастливые, добрые люди. И наверху была изображена чета правителей, князь и княгиня со своими детьми. «Обратите внимание на качество полиграфии, господа!» – прервал наше созерцание голос профессора Ильина. «Значит, господин Молчанов, вы утверждаете, что книга появилась за несколько веков до нашей эры?» «Господин Молчанов, ответьте же нам!» Все стали искать докладчика, но его не было в аудитории. Обиделся и ушел. «Ну вот, все и разрешилось», – удовлетворенно произнес профессор Ильин. По мере того, как он говорил, в нем все более проявлялись черты Черностопа. Кто сказал, что история не точная наука? Только факты и свидетельства, все остальное – домыслы. А книга, что она? Пустота и ничего более. В ней даже репродукции отсутствуют. Присутствующие в аудитории вновь посмотрели на книгу. Она действительно уже не показывала никаких картин. Сияла ровным светом, растворяясь в нем. Затем этот свет раскололся на тысячи солнечных зайчиков, и они заплясали по нашим лицам, по столам, по стенам. Да, действительно, ничего не было настоящего, никаких вещественных доказательств. Так, игра воображения.